«Помогает работа, это точно», — согласился я, думая о своем. «Но я бы не сказал, что тебе она на пользу. Похудел, чего-то сунулся». «Есть чего», — сказал я. «Было самое время поведать главное». Егор Исаевич выслушал меня внимательно, расспрашивал подробности разговора с прокурором области. Его огорчало положение, создавшееся у меня дома. Мне не терпелось узнать его мнение, и я спросил: «Вы считаете, что я виноват?» «А вы считаете, что абсолютно ни в чем не виновны?» Ушел от прямого ответа Железнов, что еще больше насторожило меня. «Значит, меня ждет персональное дело и по партийной линии?» «Выводы будут после той проверки, которая назначена в облпрокуратуре». «А что мне делать сейчас, Егор Исаевич?» «Как прокурору исполнять обязанности?» «Так, кажется, сказал твой начальник». «Сложа руки, не сижу». Секретарь одобрительно кивнул. «Это хорошо, что руки не опустились. Я свяжусь с Зарубиным». «Стоит ли?» «Еще подумает, отыскал защитника». «Это ты, Захар Петрович, неправильно понимаешь», — перебил меня Железнов. «Ты коммунист и не рядовой, а член горкома, видное лицо. Почему я не могу поинтересоваться делами коммуниста Измайлова? Если надо, сказать о нем свое мнение». «Воля ваша». «А с Дарьей Никитишной мы встретимся». Я попытался отговорить его, но Железнов остановил меня жестом. «Тут я тебя тем более спрашивать не буду. Поддержать тебя надо. Ей в первую очередь». Я не знаю, говорил ли с женой секретарь горкома. Никаких перемен в наших отношениях с ней не последовало. Я выехал на пару дней в Рдянск. Честно говоря, особой надобности в поездке не было. Меня замучило неведенье. Прокурор области был в командировке в Москве. Сергованцев вместе с ним. Авдеев встретил меня вежливо и спокойно. «Хорошо, что вы приехали», — сказал он. «По телефону говорить не очень удобно». «Ну, что я могу вам сообщить? Белоус подал в суд заявление на развод». «Мое имя упомянуто в заявлении?» — спросил я. «К сожалению, да», — ответил помощник прокурора области. У меня мелькнула мысль. «Вот он, конец. Кто допустит, и я сам в первую очередь, чтобы предстать прокурорскому работнику в качестве свидетеля и соблазнителя жены, в качестве виновника развода. Выход один — сейчас же просить, чтобы меня освободили от обязанностей прокурора. Лучше самому. Не ждать, пока предложат. Представляю, как это унизительно». Авдеев, вероятно, понял мое состояние и сказал: «Законы, как вы знаете, предусматривают возможность восстановления мира между супругами. Для этого им отводится определенный срок». «Когда будет слушаться дело?» — спросил я. «Через месяц». «Месяц. 30 дней. Что они могут изменить? Будем думать о худшем. Белоус не возьмет своего заявления назад. Отложить позор еще на месяц? Бессмысленно. Если даже супруги и помирятся, в глазах руководства областной прокуратуры и обкома партии я останусь в том же качестве». Вспомнил слова Егора Исаевича: «Бейся до последнего, если чувствуешь правоту. Мне дан месяц». «Что они из себя хоть представляют, супруги Белоус?» — спросил я у Авдеева. «Он шофер скорой помощи, она бармен в ресторане «Россия». «Мария Петровна бармен?» Впрочем, имело ли это значение? Никакого. И все же это обстоятельство меня покоробило. Может быть, мы испорчены книгами, устоявшимся мнением, но все-таки лучше, если бы она не работала в ресторане. «Вы в курсе, когда вернется из Москвы Степан Герасимович?» — поинтересовался я. «Мне хотелось спросить Зарубина прямо, может быть, действительно положить на стол заявление и освободить его от неприятной обязанности копаться дальше в этой истории». «Дня через 4, не раньше», — Кстати, Горелов не объявился в районе? Еще нет. Отдыхает. А с другими вам удалось связаться? Они подтвердили мои слова? Оказалось, что проверка далеко не продвинулась. Неделю Авдеев действительно проболел. Его попытка связаться с Клоковым и Ажновым осталась пока безрезультатной, но Владимир Харитонович обещал ускорить проверку. Домой я возвращался, предупредив по телефону Дашу. Как бы там ни было, решил выдерживать свою линию по-прежнему. Она сухо сказала: «Хорошо, но встретить тебя не могу». «Почему?» — скорее для порядка спросил я. «Тебя и так встретят, наверное». «Не можешь, так не можешь. Купить ничего не надо». «Спасибо. Ничего». Надеяться, казалось бы, не на что, и все же я позвонил. «Зачем? Получить еще один щелчок?» В поезде у меня было скверное настроение. Правда, Авдеев вел себя вполне корректно, но все же я почувствовал разницу между нашими прежними отношениями и теперешними. Со всей ясностью ощутил свое положение. Наверное, так чувствуют себя люди, попадающие ко мне в качестве просителей, ответчиков, свидетелей, подозреваемых или преступников. За долгие годы прокурорской работы пришлось повидать много человеческого горя, несчастий, скандалов и неурядиц. К нам почти не идут с радостями. Одни ищут защиту от несправедливости, вторые хотят причинить неприятность другим, третьи попадают в беду по слабости своего характера или волею случая. Честные борются за свое достоинство, другие вдруг раскрывают перед тобой всю глубину своего падения, кто-то изворачивается вовсю, чтобы схитрить, прикинуться ангелом небесным. Есть такие, которые замыкаются, уходят в себя, стыдясь показать и хорошее, и плохое, что в них есть. Понимал ли я всю меру ответственности за их судьбы? Вел ли я себя безупречно? Я старался припомнить какой-нибудь случай из своей практики, за который мне было бы неловко или стыдно. Может быть, грубой, непоправимой ошибки и не было. Но безупречным я себя назвать не мог. Во время беседы с Авдеевым к нему позвонили. Разговор продолжался минут 5. Мне он показался незначительным. Может быть, в другое время я этого и не заметил бы, но сейчас мои чувства были задеты. Беседа наша была настолько важна для меня, что любая невнимательность, пренебрежение оставляли болезненный след. Теперь я понимал, как чувствует себя вызванный человек, если во время беседы или допроса я отвлекаюсь или занимаюсь посторонними разговорами. Для любого человека его горе самое горькое. Ранимость обостряется во сто крат. Всегда ли мы, наделенные властью, думаем о том, что повестка, посланная накануне праздника или выходного дня, может испортить настроение человеку, его родным и близким, или повестка, посланная на работу? Есть много любителей почесать языки на чужой счет. Вызов в милицию, прокуратуру, суд всегда настораживает. Может быть, хорошо, что я испытываю на своей шкуре частицу всего этого. В дальнейшей практике пригодится. Если, конечно, останусь на прокурорской работе. Но вот останусь или нет, вопрос неясный. Скорее всего, попросят. Не знаю, кто сказал, что человек ничему не учится на своих ошибках, потому что он каждый раз совершает новые. Не тот ли случай произошел со мной? Из вагона я выходил чуть ли не самым последним. Купе было в конце, и вдруг попал в нежные теплые объятия. Меня встречала мать. «Как я рад тебя видеть», — произнес растроганно. Она шмыгнула носом, вытерла глаза платочком и цепко ухватила меня под руку. Дашенька написала, а я и дня не смогла усидеть. «Дома, Захарушка, обо всем и потолкуем».